Фактически это была линия не на создание Союза Советских Социалистических Республик, а Российской Советской Социалистической Республики, в которую на правах автономии войдут другие национальные образования. Сталин уже успел провести свое предложение через комиссию ЦК, занимавшуюся этим вопросом. Ленин среагировал немедленно в своем письме Каменеву, адресованном для членов Политбюро. «Товарищ Каменев, вы, наверное, получили уже от Сталина резолюцию его комиссии о вхождении независимых республик в РСФСР. По-моему, вопрос архиважный. Сталин немного имеет устремление торопиться. Надо вам... Вы когда-то имели намерение заняться этим и даже немного занимались, подумать хорошенько. Зиновьеву тоже. Пожалуй, никто так часто не бывал у Ленина в горках во время его болезни, как Сталин. Иногда Владимир Ильич приглашал Сталина для информации о текущих делах сам. Часто генсек приезжал по своей инициативе. Во время многочисленных бесед Ленин подробно расспрашивал о работе аппарата, ходе выполнения партийных решений, интересовался самочувствием товарищей, здоровье которых было плохим, Дзержинского, Цюрупы, других работников. Известно, например, что Ленин обсуждал и здоровье самого Сталина, побеседовав предварительно по телефону с лечащим врачом Сталина Обухом. После опрометчивой идеи Сталина об автономизации Ленин приглашает 26 сентября генсека в Горки и около трех часов беседует с ним о путях объединения советских республик. Ленин предлагает принципиально новую основу создания союзного государства. Добровольное объединение независимых республик, в том числе и РСФСР, в Союз Советских Социалистических Республик с сохранением полного равноправия каждой из них. Сталин не спорил с Лениным, быстро принимал его аргументы, хотя со ссылками на советские источники 20-х годов иногда утверждают, что позицию Ленина в национальном вопросе Сталин характеризовал как либеральную. Эти частые беседы с генсеком были для Ленина не просто способом получения информации, передачи советов, предложений, но и одновременно учебой руководителя аппарата ЦК, его изучением. Представляется, что Ленин в ходе многочисленных встреч и бесед со Сталиным смог лучше понять сильные и слабые стороны этого человека. Оценки и предложения в отношении генсека, сделанные им в конце 1922-го, начале 1923-го годов, результат глубокого анализа и размышлений. Национальный вопрос, попытки решения его Сталиным по-своему, открыли для Ленина не только некоторые новые политические грани этой личности, но и прежде всего грани нравственные. Позже, но еще в этом году, в своих записках к вопросу о национальностях и об автономизации, Ленин расценил эту идею как отступление от принципов пролетарского интернационализма. Как бы резюмируя, Ленин обобщает политические и нравственные характеристики генсека. Я думаю, что тут сыграли роковую роль торопливость и администраторское увлечение Сталина, а также его озлобление против пресловутого социал-национализма. Озлобление вообще играет в политике обычно самую худую роль. Достается в этом письме и Орджоникидзе за рукоприкладство во время его поездки на Кавказ с комиссией. Ленин со всей определенностью пишет, что никакой провокацией, Никаким даже оскорблением нельзя оправдать этого русского рукоприкладства.